Георгий Вайнер. «Райский сад дьявола». Издательство «Фолио Харьков», АСТ «Москва», 2003 год. Читает Вячеслав Манелов. Два дела дивизиона секретной оперативной группы по борьбе с организованной преступностью, во главе которой стоит многоопытный следователь Сергей Ордынцев. Профессия этих людей – расследовать самые сложные, самые невозможные дела. Времена Глеба Жеглова и Володи Шарапова, времена Стаса Тихонова, увы, прошли. Настал черед группы «Дивизион» — героев нашего времени. Видел я трех царей. Первый отругал мою няньку и снял с меня шапку за то, что не поприветствовал его. Второй сослал меня в две ссылки. С третьим, стараясь подружиться, не дай Бог идти моим путем и ссориться с царями. Пушкин. Из письма к жене, 1834 год. Пролог. Прогноз на вчерашний день. Жди! Доброжелательно, снисходительно сказал мне помощник министра Коновалов и еле заметно подмигнул, чуть смежив пронзительное око ласкового нахала и неукротимого прохиндея. Вообще-то ему здесь не место. Коновалова надо содержать в парижской палате меры весов, где он с одного взгляда безошибочно определял бы удельный вес визитеров, их ценности, вектор карьерного движения вверх или вниз. «Не знаешь, ждать долго?» — спросил я. «А кто ж это может знать?» — засмеялся Коновалов и кивнул на министерскую дверь. «Не царское это дело поверять нам винтиком-болтиком своей тайны. Ты тут лишнего не отсвечивай, иди покури пока, я тебе свистну». Коновалов отправился в кабинет министра, и на лице его были одновременно запечатлены державная озабоченность и готовность выполнить любое задание Родины или его шефа. Этакая усталая и бодрая скорбь всеведущего столоначальника счастливые столов не занимает. Сейчас он будет подъелдыкивать при решении моей судьбы. Наверное, это и есть царское дело — решать чужие судьбы. И я отправился погулять в коридор, уныло раздумывая о том, что ни одного царя видеть мне не довелось. Зато я знал 12 министров, честное слово, 12 министров внутренних дел. Ох, недюжинные были ребята. Я вспомнил их, глядя на огромную гранитную стелу в небольшом холле, как бы мемориальной прихожей перед приемной министра. На полированном винно-красном лабрадоре были узорно выведены золотыми письменами их незабываемые имена. Конечно, имена не только этих 12 всегда чем-то разгневанных мужчин, которых я знал лично, а всех 58 верховных охранителей общественного порядка в нашей неспокойной державе за последние 200 лет, начиная с Виктора Павловича Кочубея, заступившего на боевую вахту в сентябре 1802 года, внука того самого знаменитого кочубея, на которого так ловко слил компромат коварный и сластолюбивый гетман Мазепа.